Параграф 2. Структурализм. Рассмотрим прежде всего так называемую структурную школу, прямую наследницу направления, лидером которого являлся Вундт. Ее представители называли себя структуралистами, так как считали главной задачей психологии экспериментальное исследование структуры сознания. Понятие структуры предполагает элементы и их связь, поэтому усилия школы были направлены на поиск исходных ингредиентов психики, отождествленные сознанием и способов их структурирования. Это была вундтовская идея, отразившая влияние механистического естествознания. С крахом программы Вундта наступил и закат его школы. Опустил питомник, где некогда осваивали экспериментальные методы Кеттел и Бехтерев, Анри и Спирмен, Крепелин и Мюнстерберг. Многие из учеников, утратив веру в идеи Вундта, разочаровались в его таланте. Компилятор, не сделавший никакого существенного вклада, кроме, может быть, доктрины о перцепции, так отзывался о Вундте Стэнли Холл, первый американский психолог, обучившийся в Лейпциге. Как говорили, это была трагедия Вундта, что он привлек так много учеников, но удержал немногих. Однако один ученик продолжал свято верить, что только Вундт может превратить психологию в настоящую науку. Это был англичанин Эдвард Титченер. Страница 194. Окончив Оксфорд, где он изучал философию, Титченер 4 года работал преподавателем физиологии. Сочетание философских интересов с естественно-научными приводило многих в область психологии. Так случилось и с Титченером. В Англии 90-х годов он не мог заниматься экспериментальной психологией и отправился в Лейпциг. Пробыв 2 года у Вундта, он надеялся стать пионером новой науки у себя на родине. Но там не было потребности в исследователях, экспериментирующих над человеческой душой. Титченер уехал в Соединенные Штаты. Он обосновался в 1893 году в Корнельском университете. Здесь он проработал 35 лет, неуклонно следуя совместно с преданными учениками, число которых с каждым годом возрастало, программным установкам, усвоенным в Лейпцигской лаборатории. Титченер публикует «Экспериментальную психологию» 1901-1905 годы, выдвинувшую его в ряд самых крупных психологов эпохи. Перед психологией по Титченеру, как и перед любой другой наукой, стоят 3 вопроса – что, как и почему. Ответ на первый вопрос – это решение задачи аналитического порядка. Требуется выяснить, из каких элементов построен исследуемый предмет. Рассматривая, как эти элементы комбинируются, наука решает задачу синтеза. И, наконец, необходимо объяснить, почему возникает именно такая комбинация, а не иная. Применительно к психологии, это означало поиск простейших элементов сознания и открытие регулярности в их сочетаниях, например, законы слияния тонов или контраста цветов. Титченер говорил, что на вопрос «почему» психолог отвечает, объясняя психические процессы в терминах параллельных им процессов в нервной системе.